Теннисон. 53. Извлечение. Я не в игре, и мне страшно плохо. Тренер понимает, что со мной происходит что-то не то. Снял с игры после второго периода. Счет 3-6 против слабенькой команды. Я не забил ни одного гола. Я какой-то несобранный, не могу сосредоточиться на игре. Внушаю себе, что это из-за Катрины, она не пришла на матч. А ведь Катрина присутствует на всех моих матчах. Она для меня что-то вроде талисмана. Нет, она, конечно, появится, и тогда у меня прояснится в голове. Что еще хуже, это моя рассеянность заразительна. Кажется, я влияю на настроение команды куда сильнее, чем всегда казалось самому. Мои сотоварищи мажут поворотом, делают пасы в никуда. Словом, команда разваливается на глазах. Это все Катрина. А кто же еще? Она даже смс-ку не прислала, что не придет. Впрочем, от нее уже 2 дня ни слуху, ни духу. А когда я звоню ей, то все время натыкаюсь на автоответчик. Я потерянно сижу на скамейке и наблюдаю за игрой. Мы пропускаем еще один мяч. К началу четвертого периода у меня остается лишь одно желание – поскорее попасть домой. Нам накостыляла одна из худших в лиге команд. Пока соперники ликуют, восторженному дрень от этой неправдоподобной, свалившейся с неба победы, тренер устраивает нам грандиозный разнос. Куда деваться? Что заслужили, то заслужили. Вернее, я заслужил. Если мы проиграем хотя бы еще только одну игру, о финале чемпионата можно забыть. Всю следующую неделю тренировки будут убийственные. Надо было бы мне отправиться прямо домой, но я делаю крюк и захожу к Ахаву, в наш местный кафе-бар, который изо всех силенок старается создать впечатление, что он ничуть не хуже Старбакса. Даже имена своим напиткам придумывает какие-то забойные. Залью-ка я свое горе фраппучино, вот что. Однако, еще не дойдя до двери, вижу их. За одним столом рядышком сидят Катрина и лысый парень с забинтованным лицом. Его рука покоится на ее колене. Вот как. По-моему, я что-то наподобие уже видел. Мама и ее потлатый бабуин. Шагаю мимо, мимо двери, мимо кафешки, мимо этой парочки. Пытаюсь понять, какая из картин отвратнее. Мама с любовником или Катрина с Оззи. Желание поскорее попасть домой становится почти невыносимым. Значит, Катрина снова превратилась в сестру милосердия, так же, как тогда, когда мы с ней начали встречаться. Одно легкое движение изящного пальчика нажало на кнопку «Извлечь диск», и диск, то есть я, вылетел, а на мое место прыгнул новоявленный мученик. Ведь какая несправедливость, я даже не могу ворваться в этот недо-Старбакс и набить Оззи морду, потому что у него нет второго носа, который можно было бы сломать. Домой, скорее домой. В ту же секунду, когда я переступаю родной порог, мне сразу становится легче. Бронте с Брюстером сидят в гостиной, работают над каким-то школьным проектом. Весь журнальный столик завалили своими бумажками. Бронте поднимает голову. «Как игра?» «Они проиграли», — подает голос Брю. «Откуда ты знаешь?» — спрашивает она. «А что, по нему не видно?» «Да все с ней в порядке, с игрой», — говорю я. «Мне лень пускаться в объяснение, все это уже позади, далеко в прошлом». Даже мысли о Катрине с Оззи доставляют куда меньшую боль. На кухне мама маринует мясо для папы. Тот на заднем дворе растапливает рашпер. Барбекю? В это время года? Хм, редкое явление. Залезаю в холодильник, но мама прикрикивает. «Не порть аппетит!» «Нормально. Разве может где-то что-то идти не так, если дома все настолько нормально?» К тому времени, как я добираюсь до своей комнаты и падаю на постель, вся моя злость и досада уходят без следа. Такое чувство, будто меня завернули в невидимый, но очень прочный кокон, покрыли защитным слоем, и в мире все прекрасно. И с Катриной тоже все будет прекрасно, потому что у меня уже, можно сказать, готов план. Две вещи действуют на сердце Катрины без промаха – увечья и победа. Ладно, увечье досталось на долю Оззи. Значит, мне остается победа.